Модуляция 6. Модест Мусоргский. 1839-1881 годы жизни. Если кто-то попросит меня назвать всего несколько величайших творений культуры, то я обязательно назову. Фауст Гёте, Гамлет Шекспира, Божественную комедию Данте, Жертвоприношение Авраама Рембрандта, Роспись Сикстинской капеллы Микеланджело, картинки с выставки Мусоргского. Тот, кто сознает, какого уровня ряд я сейчас выстроил, поймет, как я отношусь к Мусоргскому. Если кто-нибудь поведет себя очень жестоко и потребует оставить только 3 творения из этого списка, то я оставлю. Фауста Гёте, Божественную комедию Данте, картинки с выставки Мусоргского. Мне тяжело производить подобные эксперименты. Я не могу жить без постоянного общения с музыкой Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, но этим самоограничением я хочу показать, что для меня картинки. Ибо это музыка всего человечества. Именно человечество во всех своих ипостасях представлено в этом 30-минутном произведении. Когда я читаю все, что написано о Мусоргском и его картинках, я всегда очень огорчаюсь. Его музыку по-прежнему рассматривают с позиций узкомузыковедческих, узкотерриториальных, узкожанровых, а рассматривать нужно с позиции психологии, самых современных и даже самых последних ее достижений, театра от классицизма до абсурда, истории человечества, космологии, макро- и микромир, теоретической физики, теории игр, медицины, философии, филологии. Вот тогда, может быть, мы придем к какому-то начальному пониманию космоса Мусоргского. Рассказывают сейчас о его невероятно тяжелой жизни, о его болезнях, где одна привела к другой, я не в состоянии. Каждый раз я обещаю себе написать книгу о картинках, и каждый раз чувствую, что мне недостает знаний в области физики, медицины, психологии, ибо каждая часть, будь то балет невылупившихся птенцов, или катакомбы, или гном, или с мертвыми на мертвом языке, по отдельности, а тем более вместе, рождают такой океан ассоциаций и размышлений, что мне просто хочется верить в рождение личности, способной, изучив картинки с выставки Мусоргского, вывести формулу бытия на уровне жизни и смерти, макро- и микрокосмос. Мне кажется, что нужно было бы создать лабораторию, где стали бы сотрудничать психологи и музыканты, физики и историки, математики и философы. Даже сексопатологи должны были участвовать в исследованиях. Почему? Да потому что балет невылупившихся птенцов — это не шутка, а знак из классического психоанализа. Да потому что быдло — это знак невыносимости и возможной трагической развязки. А гном — это описание первой болезни Мусоргского. А римская гробница, следующая сразу за болтающими кумушками Лиможского рынка во Франции, — это провал в бездну, трагедия цивилизации. Потому что прогулка, постоянно сопровождающая нас по картинкам, вдруг исчезает и не возвращается. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему не возвращается прогулка, придется начать с шута трагедии Шекспира «Король Лир», где один из ярчайших персонажей вдруг исчезает из дальнейшего действия и больше не появляется. Здесь для меня все проще. После того, как король Лир отдал свое королевство 2 старшим дочерям, лишив себя и свою подлинно-человечную младшую дочь всего, шут уже не нужен. Им стал король, сам король Лир. Вот и прогулка тоже становится не нужна после того, как мы побывали в царстве мертвых. Почему? Не смею делать скороспелых выводов. Знаю так, что для того, чтобы пытаться рассуждать на эти темы, нужно очень внимательно слушать цикл Мусоргского «Песни, пляски, смерти». Нужно вслушиваться в сцену смерти Бориса в «Борисе Годунове». Наконец, «Ночь на Лысой горе». Почему Мусоргского взволновал сюжет «Шабаша ведьм»? и что за плач звучит в музыке после окончания шабаша. Видите, что я делаю? Не отвечаю на вопросы, а наоборот, нагромождаю их один на другой. Прошу тех, в ком работает мысль, послушайте всю эту музыку. Может быть, вы сможете ответить хотя бы частично на вопросы. Мусоргский — один из самых великих стихийных психологов и философов в истории всей мировой культуры. К тому же давно и хорошо известно, что важнее прежде всего не ответить на вопрос, а правильно его поставить. Даже белая горячка, от которой умер Мусоргский, вызывает массу вопросов. Помогала ли Мусоргскому его способность выходить за рамки обыденности его нечеловеческой алкогольной зависимости? Если это отрицать, то невозможно понять, как Мусоргский, большую часть жизни, находящийся в состоянии запоя, сумел зашифровать в своей музыке столько всего, что и тысячи трезвых исследователей во всем мире не могут на уровне этой музыки раскодировать шифры. И в лучшем случае обходится утверждениями, что Мусоргский — интересный самородок, открывший новые пути в музыке. В музыке или только?